МХХММ. Она застонала, но Питер запечатал ее губы своими, прежде чем приподнять ее за попу и сильно прижать к своему члену. Она застонала в ответ прямо ему в рот. Питер начал двигаться вперед и назад. Секунды превратились в минуты, пока он продолжал трахать ее глубоко и приятно. «Кончаю!» Лиз закричала, ее стенки сжались вокруг его большого члена. У Питера дела обстояли не лучше. Он был стимулирован ее ротиком и горлом ранее, а теперь ее тугой киской. Это было слишком много для него. Питер сильнее бился о ее киску, а ее внутренности трепетали вокруг его члена, сжимаясь еще сильнее. Питер издал низкий рык, когда достиг своего предела. Как раз когда он собирался отодвинуться, чтобы кончить на нее, Лиз крепче обхватила его ногами и поцеловала. «Я на таблетках, ММХМ». Поняв, что она имеет в виду, Питер увеличил темп и шлепнул ее по попе. Она еще крепче обхватила его, усиливая удовольствие, которое он испытывал. Лиз следовала его ритму, поднимая бедра вверх перед тем, как опуститься вниз. Он тихонько промычал, а она громко застонала. «Сильнее!» – стонала Лиз. Через некоторое время член Питера несколько раз содрогнулся, выпуская семя внутрь нее. Лиз удовлетворенно вздохнула и жадно поцеловала его, чувствуя, как его сперма вытекает из ее киски. Питер вынул из нее свой член и медленно опустил ее на землю. Лиз приземлилась на землю, прервав поцелуй, и посмотрела на него глазами, полными вожделения. «Это было потрясающе», — вздохнула она. «Что теперь?» Питер поднял бровь и схватил ее за горло, после чего легонько ударил ее о стену. Он повернул ее так, чтобы ее задница была обращена к нему, а затем сильно шлепнул ее по заднице. Лиз застонала. «Я собираюсь трахнуть каждую твою дырочку, шлюшка», — прорычал Питер, потирая свой член на ее попку, чтобы нанести немного смазки. Он получал от этих девушек все возможные баллы. Это было их целью сегодня. Дать ему все баллы, которые они могли. «Я никогда не пробовала анал», — Лиз заикалась, чувствуя легкий страх. «Еще лучше». Питер ухмыльнулся. «Я буду нежен», — прошептал он, целуя ее шею, когда начал тереться членом о ее попку. «Он будет нежным, хорошо». Питер некоторое время тер ее попку своим членом и ее киску своими пальцами, прежде чем он отодвинул свой член и ввел палец в ее дырочку. Затем он медленно начал тереть пальцем внутри нее. Когда ее мышцы расслабились, Питер прижал кончик члена к ее дырочке и начал вводить его внутрь. «Я собираюсь вставить его, просто расслабь мышцы и не нервничай», — нежно прошептал он. Он почувствовал, как ее тугая попка растягивается вокруг его члена, когда он медленно входил глубоко внутрь нее. Ахнк Лиз застонала, неловко ерзая. Питер остановился, когда его член полностью вошел в нее, ожидая, пока ее внутренности расслабятся и привыкнут к его длине, прежде чем он схватил ее за талию и начал таранить ее в темпе, который не был ни слишком медленным, ни слишком быстрым. «МММХ!» – стонала она, чувствуя, как его член вошел в ее задницу. Звук шлепающего мяса был слышен еще долгое время. После некоторого времени такого траха Питер увеличил темп, пробивая ее задницу своим толстым членом, наклоняясь вперед, чтобы его длина достигла еще большей глубины. Ахнк! Лиз издала интенсивный стон, когда почувствовала, как он проник еще глубже в ее задницу. Волны удовольствия распространились по всему ее телу, заставив ее разум помутиться. Питер таранил ее анус все сильнее и быстрее, чувствуя, как стенки ее анального отверстия крепко сжимают его член. Он увеличил темп, шлепая по ее покачивающейся попке, и держал ее за волосы, сильнее прижимая к стене. Затем он потянулся назад и высунул член из ее задницы. Он выскочил с громким звуком. Питер натер им ее киску и вогнал его одним движением, заставив ее вздрогнуть. «Ахм сильнее!» Лиз застонала. Питер подчинился, ударяя в ее киску все сильнее и сильнее. Он почувствовал, как ее стенки сжались вокруг него, ее ноги потеряли силу. Питер просто поймал ее за талию, высунул член из ее киски и развернул ее. Затем, прижав ее спиной к стене, он вошел в ее задницу. Лиз стонала и жадно целовала его, обхватив ногами его талию. Питер трахал ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Глава 25. Повышение уровня системы. Пока девушки лежали без сознания, Питер удовлетворенно вздохнул, просматривая все уведомления, которые он до сих пор игнорировал. Сначала он посмотрел на уведомления, полученные от Мэри Джейн. Задание выполнено. Поцелуй женщины, которая не является постоянным партнером. плюс 50 СП, задание выполнено, получить филляцию, плюс 100 СП, задание выполнено, вагинальный секс, поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 1500 СП, задание выполнено, анальный секс, поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 2000 СП, добавлен временный партнер, Мэри Джейн Уотсон, 18, человек, временный, 9610000 СП, Питер кивнул, все было в порядке, очки, полученные за поцелуй с женщиной, не являющейся постоянным партнером и филляция, не были умножены на 10, он догадался, что это был не первый поцелуй и не первая филляция, неважно, в любом случае, Питер прокрутил страницу, просматривая уведомления, которые он получил от Лиз, задание выполнено, поцелуй с женщиной, которая не является постоянным партнером, плюс 50 СП, задание выполнено, получить филляцию, плюс 100 СП, задание выполнено, сделать куннилингус, плюс 100 СП, задание выполнено, вагинальный секс, плюс 150 СП, задание выполнено, анальный секс, поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10, плюс 2000 СП, добавлен временный партнер, Ли Саллин 18, человек, временный, 12000-10000 СП, требования для повышения уровня достигнуты, желаете ли вы повысить уровень системы, ДН, Питер ухмыльнулся и нажал на да, минус 10000 СП, Питеру было больно видеть, как СП исчезает, но он улыбнулся, увидев уведомление о повышении уровня, наконец-то, поздравляем, уровень системы повышен, уровень, 0.1, уровень, 0.2, Питер почувствовал прилив сил, обновление системы, добавлены новые функции, загружается интерфейс системы, Питер уставился на интерфейс перед собой, уровень системы, LVL, 0.2, системные очки, СП, 2000-20000 СП, СП могут быть использованы для повышения уровня системы или покупки навыков и всего, что находится в магазине, ассимиляция, 0%, партнеры, 0.4, Гвен Стейси, 17, человек мутат, постоянный, Юрика Ватанабе 26, человек, постоянный, Мэри Джейн Уотсон 18, человек, временный, Лиз Аллан 18, человек, временный, навыки, 0.3, режим зверя, тип навыка, активный пассивный, зависит, описание, выполняет поставленную задачу наиболее оптимальным методом, никакого эмоционального вмешательства, только цель и зверь, который должен достичь этой цели, несмотря ни на что, можно использовать только раз в неделю, активно, никаких побочных эффектов, кроме постоянного возбуждения и эрекции до тех пор, пока женщина не снимет возбуждение любым способом, секс, филляция, трах в рот, минет и т.д. Если ситуация требует этого, этот режим будет автоматически включен, пассивный, постоянная эрекция до облегчения, тело в жару, нечеткий разум, отсутствие контроля над телом и некоторые другие, более склонны делать то, что обычно не делаете, скажем, секс на публике, аромат зверя, описание, выделяет аромат, который заставляет женщин в определенном радиусе возбуждаться и испытывать сексуальное влечение к пользователю, максимальное использование, 2 раза в день, максимальный радиус действия, 5 метров, действует только в течение 30 минут, манипуляция размером, описание, увеличивает длину пениса и обладает дополнительной эрекцией манипуляция, увеличение размера, постоянное, субнавык, эрекция, LVL, 0.1, описание, позволяет пользователю достичь эрекции, не прибегая к прелюдии, дает большее удовольствие, временно увеличивает длину члена, а количество спермы будет увеличиваться с каждым уровнем. Инвентарь LVL, 0.1, описание, размерное хранилище, в котором можно хранить все, что угодно, если не нарушать определенные условия. Минус 10 кубических метров хранилища, увеличивается с каждым повышением уровня навыка. Покупаемые навыки, интимное исцеление, 10000 СП, тип умения, пассивный, описание, пользователь может исцелять или восстанавливать любые повреждения, нанесенные женщине при совершении интимных действий, объятия, поцелуи, сексуальной активности т.д. Под повреждениями в данном случае подразумеваются физические повреждения, раны, психологические или душевные повреждения, или эмоциональные повреждения, если хотите. Сексуальное зрение, 5000 СП, тип навыка, активный, описание, Пользователь может узнать все о сексуальной жизни человека, просто посмотрев ему в глаза. Эта информация включает статус девственности объекта, девственница или нет, как вагинальная, так и анальная девственность. Показывает дополнительную информацию об их симпатиях и антипатиях, сексуальных фетишах, сексуальной ориентации, сексуальных желаниях и их уровень привязанности к пользователю. Уровень привязанности обозначает мнение, уровень доверия и уровень любви, если это женщина, цели к пользователю. Сексуальное усиление, 3000 СП, тип навыка, активный, описание. Пользователь может вызвать определенный феромон, который будет оказывать определенные эффекты на одну цель за раз. Этот феромон может вызывать полное сексуальное возбуждение, оргазм, промокание и т.д. Крайнее вожделение, повышенную чувствительность к сексуальному удовольствию и заставляет их жаждать сексуального взаимодействия с пользователем. Это поднавык аромат зверя. Аромат зверя является обязательным условием наличия этого навыка. В противном случае этот навык не будет работать. Регулируемый пенис, 2000 СП. Тип умения, пассивный. Описание. Пенис пользователя будет подходить женщинам независимо от их размеров, будь то маленький или большой. Размер пениса регулируется таким образом, чтобы женщины, а также пользователь, могли получить максимальное удовольствие. Это поднавык манипуляции размером. Навык манипуляции размером является обязательным условием для владения этим навыком. В противном случае этот навык не будет работать. Другие покупаемые навыки будут добавляться по мере повышения уровня системы, начиная с LVL 02, LVL 03 и т.д. Навыки, доступные на LVL 02, исчезнут, если не будут приобретены до LVL 03, а навыки на LVL 03 исчезнут, если не будут приобретены до LVL 04 и т.д. Приобретенные навыки остаются навсегда. У каждого навыка есть недостаток, стоимость, побочный эффект от его использования. Пользователь узнает их сам. Процесс зарабатывания СП через задания и действия. Чем больше заданий, тем больше СП заработано. Принятие заданий зависит только от пользователя. Система зверя не заставляет пользователя делать что-либо. Пользователь должен делать то, что он хочет. Примечание. Это утверждение относится только к заданиям. Побочные эффекты или минусы использования умения другие, они могут даже принуждать к чему-то. Постоянные задания для получения системных очков, СП. Поцеловать женщину, не являющуюся постоянным партнером, 50 СП. Поцелуй с проституткой не приносит очков. Сделать куннилингус, 100 СП. Засунь свой язык в эту киску. Получить филляцию, 100 СП. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь. Или заставьте их глотать ваш член, если вам это нравится. Порка, 100 СП. Отхлестать ту, что любит порку. Вагинальный секс, 150 СП. Я хочу киску, ты хочешь киску, все хотят киску. Анальный секс, 200 СП. Каждая дырка – это цель. Получить филляцию на публике, 200 СП, хихи. Хардкор, 250 СП, а-а-а-а. Любите грубость? Да, секс в ролевой игре, 250 СП. Трахни меня папочкой т.д. Секс втроем, 300 СП, боже. Секс вчетвером, 400 СП, боже. Получить филляцию от более чем одной женщины одновременно, 500 СП, я на небесах. Трахнуть кого-нибудь до смерти, 1000 СП, о. Затрахать кого-нибудь до смерти, 5000 СП. Некоторые задания могут быть порождены текущей ситуацией. Примечание. 1. Заработанные очки системы умножаются на 10, учитывая, что девушка впервые делает и испытывает подобные действия. Например, занятие вагинальным сексом с девственницей даст 1500 СП вместо 150 СП. 2. Все постоянные методы могут дать вам СП только один раз в день на девушку. Квесты. Мир. Магазин. Заперт. Разблокируется при достижении 10% ассимиляции. Питер просто молча прочитал все, и к концу он был немного озадачен. Во-первых, что такое ассимиляция? 0%. Система слушала, как всегда, и ответила. Ассимиляция – это процесс, в котором пользователь ассимилируется с волей записи Акаши. Записи Акаши – что это? Абстрактная сущность, которая недавно обрела сознание. Это записи всего и вся. Прошлое, настоящее, будущее. Все в мультивселенной записано в них. В течение первого тысячелетия после обретения сознания они находились в замешательстве. Они не знали своего предназначения, кроме как быть записью всего, что когда-либо было, есть или будет. Но недавно, Узнав о судьбе различных миров, они захотели изменить ее, чтобы узнать, является ли это их предназначением или нет. Но сами они не могут ни на что повлиять. Они связаны законами этих миров. Таким образом, родилась воля записи Акаши, и вы были избраны для исполнения этой воли. Ваша ассимиляция с волей сделает вас их доверенным лицом, агентом, который будет полностью исполнять их волю. Они смогут наделить вас силой, такой же, как у них, но более могущественной. Это, по мнению системы, и есть настоящий золотой палец пользователя. Ведь, по сути, маленькая система – ничто по сравнению с некоторыми существами в мире Марвел. О, это было много для понимания. Питер на некоторое время был озадачен, прежде чем вздохнуть. Это то, что есть. У него уже так много космических существ, что еще одно не имеет значения. Как я могу увеличить эту ассимиляцию? Выполняя определенные задания, они будут проверять вас, смотреть, достойны ли вы. Усвоение делится на 10 заданий, каждая из которых дает 10% усвоения. Чем больше вы набираете, тем ближе вы будете. Хорошо. Каков первый квест? Квест разблокирован. Мир. Описание. По воле записи Акаши две души, два существа, две разные сущности слились в одну. И теперь вам необходимо заключить мир с обеими сторонами. Узнайте все, что с ними связано, и выйдите на свет новым существом. Ясное состояние. Узнайте все об Эдварде. Награда. Разблокировка магазина. Провал. Питер просто вздохнул и отложил это на задворки своего сознания. Он сосредоточился на втором. Он просмотрел покупаемые навыки, и его глаза не могли не дернуться. Серьезно, если это Акаши хотела, чтобы Питер стал их агентом, то почему они решили, что создание гребаной системы – это то, что нужно? Система была создана в основном для Эдварда, а не для Питера Паркера. Из-за некоторых непредвиденных обстоятельств Эдвард не смог полностью приспособиться к телу Питера Паркера, в результате чего Питер Паркер решил, что эта система – что-то странное. Хотя Питер Паркер постепенно становится единым целым с Эдвардом, так что странная часть уже не кажется такой уж странной. Ох, Питер вздохнул и посмотрел на задания, их было несколько больше, чем раньше. Он был немного удивлен замечаниями по поводу заданий. Порка, он попробует, если кто-то из его девушек захочет, возможно, Юри. Хардкор, он уже достаточно набрался опыта в этом, так что хорошо, что теперь он будет набирать очки. Ролевая игра, ХМ, вот это было бы извращенно и возбуждающе. Питер с нетерпением ждал возможности попробовать это с Юри, поскольку она, скорее всего, согласится. Может быть, он мог бы заставить МДЖ и Лиз тоже. Все равно обе были его игрушками. Секс втроем и вчетвером – вполне возможный вариант. Вот и все. Новые версии филляции тоже были возможны. Трахать кого-то до смерти – Питер нахмурился. Он не был уверен в этом. Может быть, если он имеет дело с какой-нибудь сучкой-злодейкой. Но даже тогда он бы воздержался от этого. Однако следующий вариант заставил его нахмуриться еще сильнее. Затрахать кого-то до смерти, как будто это когда-нибудь случится. Питер не был настолько сумасшедшим. Питер снова вздохнул и отмахнулся от системного интерфейса. Затем он посмотрел на обнаженных, бессознательных девушек и решил, что, вероятно, пришло время их разбудить. Питер был уверен, что школьное время уже закончилось, так что они могли просто пробраться домой и принять душ или что-то еще. Не то чтобы он беспокоился о том, что они будут делать, это зависит от них самих. Однако он был достаточно любезен, чтобы разбудить их. Но сначала Питер обошел туалет и взял в руки камеры, которые он установил заранее. ХМ, все было зафиксировано на них. Он будет использовать это, чтобы шантажировать сучек, чтобы они остались его игрушками. И это будет весело. На самом деле он не собирался их выкладывать, он не был настолько больным на голову. Так что, он просто сохранит их для блефового шантажа. Возможно, покажет их Юре, поскольку ей это может понравиться. В общем, после того, как он забрал камеры, которые он купил на деньги, одолженные у бесчисленных бандитов и головорезов по всему Нью-Йорку, он положил их в свой инвентарь, а затем встал на колени. Он нежно пошлепал МДЖ и Лиз по щекам, он и так был достаточно груб, особенно с Мэри Джейн. Поэтому он решил пока быть помягче. Обе начали просыпаться. Проснувшись, они огляделись вокруг, а затем уставились на лицо Питера. Затем их взгляды опустились на вялый член Питера, а потом переместились на обнаженные тела друг друга. Их глаза расширились. Они издали нечленораздельный звук. О, Точно, сейчас они были вне влияния аромата зверя. Глава 26. Отстранение. Че что? Пробормотала Мэри Джейн, растерянно оглядываясь по сторонам. То же самое сделала и Лиз. Затем, когда воспоминания о случившемся вернулись, обе покраснели и вскочили, уставившись на Питера в шоке и смущении. Однако, прежде чем они успели что-то сказать, Питер бросил их одежду на землю. «Надевайте свою одежду и идите домой. У меня записано все, что здесь произошло, так что подумайте о том, чтобы попробовать что-нибудь смешное, и посмотрим, что я сделаю». Сказав это, он ушел, оставив девушек обдумывать свое положение. Он нисколько не беспокоился об их благополучии, они могли умереть, его это не волновало, поэтому его не волновало, как они справятся со своей ситуацией. Они были просто его игрушками, его ферма СП, ни больше, ни меньше. Чем быстрее они с этим смирятся, тем лучше. В любом случае, после того, как Питер закончил с этим, он просто вернулся домой, он уже надел свою одежду, так что это не было проблемой. Еще один день прошел, подумал он, вздыхая. Дни шли быстро, и до Железного Человека оставалось совсем немного времени. Хотя Питеру было немного любопытно, будет ли сюжет таким же, если некоторые вещи из Невероятного Халка изменились, не означает ли это, что другие фильмы тоже могут измениться. Если так, то насколько надежным было его знание, Питер вздохнул. Ему нужно было начать двигаться, что-то делать, приступать к осуществлению своих планов и все такое. В конце концов, он не мог долго оставаться пассивным и позволять дням проходить вот так, ему нужно было начать проникать в места, красть вещи, готовиться к опасности, становиться сильнее, проводить исследования, чтобы стать сильнее. Теперь, когда система достигла второго уровня, он мог сосредоточиться на других вещах. Первое, что он сделает, это создаст игру или приложение из своей прошлой жизни. Заработать деньги для будущих проектов, одновременно повышая свою силу. Игры или приложения были достаточно просты, учитывая его интеллект, но главная проблема заключалась в личной силе. Он был слаб, крайне слаб, по сравнению с большими угрозами, с которыми ему придется столкнуться через 14 лет или около того. Поэтому ему нужно было стать сильнее, чем он уже был. У него были причины быть сильным и сейчас, Мэй, Гвен. И теперь, когда он знал, что она беременна его ребенком, его будущий ребенок, груз на его плечах только увеличился, но он был готов противостоять всему, как чемпион. И первое, что ему нужно было сделать как можно скорее, это потренироваться в рукопашном бою. Он знал, что рукопашный бой не представляет собой ничего особенного перед лицом абсолютной силы, но каждый начинает с чего-то, и именно это он выбрал для себя. Путь в тысячу верст начинается с первого шага, поэтому сейчас его целью было научиться магии. Почему? Все просто, с помощью магии он мог использовать телепортацию. Это позволило бы ему отправиться в Симкарию, и там он мог бы обучаться у Сильвер. Телепортация пригодилась бы и для многих других его планов, так что это действительно необходимо. И именно поэтому он собирался отправиться в Камар-Тадж, встретиться с древней и обучиться мистическим искусствам. Хотя перед этим ему нужно было закончить кое-какие свои дела. Например, надрать задницу Флэшу, ведь завтра у них был дружеский спарринг и свидание с Гвен. Со всеми этими мыслями Питер заснул. На следующий день Питер шел в школу, и пока шел, встретил Гвен. «Привет», — улыбнулся он ей. «Как дела?» — спросил он, быстро чмокнув ее, но получил шлепок по затылку. «Ай, за что, Питер?» — сказала Гвен, глядя на него дергающимися глазами. «Сколько раз я просила тебя не целовать меня ни с того ни с сего, тем более, когда мы на улице. Почему? Ты моя девушка. Я могу целоваться, когда захочу и где захочу», — Питер ворчал. «Просто». Гвен вздохнула, решив признаться. «Это просто неловко», — пробормотала она, отворачиваясь. «Восхитительно». Питер хихикнул. «Ау, моя маленькая Гвенит смущается, омх». Питер схватился за живот. Гвен только что ударила его локтем, и это определенно было больно. «Черт, Гвен, пожалуйста, напомни мне потренировать тебя», — прохрипел он. «Прости», — Гвен остановилась и извиняюще посмотрела на него. «Я просто забыла, что я теперь мутант». «Не беспокойся», — пожал плечами Питер, вставая, как будто ему не было больно. «Я просто пошутил, твои удары все еще кажутся ничем». Питер остановился и поднял руки в воздух для капитуляции, когда увидел, что Гвен снова сжимает кулаки. «Прости, прости, Гвен только вздохнула на выходке своего парня и продолжила идти рядом с ним. Пока они шли, тишина все усиливалась, и она почувствовала, как Питер взял ее за руку. Она слегка напряглась и позволила ему делать то, что он хочет, но при этом ей стало неловко. «Неужели ее рука вспотела, Гвен?» – спросил Питер. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он ее. Она посмотрела на него и увидела, что он смотрит на ее живот. Гвен продолжала идти, ничего не говоря некоторое время, когда ее вторая рука оказалась на животе. Она начала нежно поглаживать его. «Я чувствую себя хорошо, наверное», — сказала она через некоторое время. «Только немного кружится голова по утрам. И немного, боюсь, вот и все». Питер сжал ее руку немного крепче. «Не волнуйся», — сказал он. «Как я уже сказал, мы что-нибудь придумаем. Я тоже немного беспокоюсь». Раз уж они заговорили об этом, Гвен хотела немного снять напряжение и со своей головы. «А чем, папа, ты знаешь?» — замялась она. «Боюсь, как он отреагирует на новость». Она сухо усмехнулась. «Вероятно, не слишком хорошо. Эй!» Питер подтолкнул ее плечом. «Не волнуйся, я собираюсь поговорить с ним о нас довольно скоро, просто настраиваю себя на конфронтацию, так что тебе не стоит слишком беспокоиться о нем. Конечно, он, вероятно, будет зол на нас за то, что мы сделали что-то настолько глупое, или прямо изобьет или убьет меня, если мы решим сказать ему, что я тебя изнасиловал. Но тебе не стоит беспокоиться. Я буду с тобой, что бы ни случилось». Гвен ничего не ответила, хотя на ее лице расцвела улыбка. «Спасибо, Пит», – прошептала она, крепче сжимая его руку. «Без проблем, женушка». Гвен еще крепче сжала его руку, прежде чем раздался треск. «Ой!» Питер вздрогнул, когда Гвен отпустила его руку. Питер поднял ее и увидел, что его пальцы раздвинуты в разные стороны, а из них торчит пара костей. «Питер, я!» Гвен запаниковала. Питер просто отмахнулся от нее. «Не волнуйся». Он вздохнул, вставляя кости на место другой рукой. Когда он это сделал, раздался треск. Это было больно, но ничего такого, чего Питер не мог бы вынести. Он вытер кровь носовым платком, не снимая его, пока кровь не остановилась. Потом, когда они дошли до школы, его рука полностью зажила. «Видишь», — улыбнулся Питер, показывая ей свою руку. «Ни о чем беспокоиться. У меня потрясающий фактор исцеления». Гвен выглядела немного ошеломленной. «А у меня он тоже есть?» – спросила она. «Конечно», – подтвердил Питер, к ее удовольствию. «Хотя, наверное, не так хорошо, как у меня. Не обижайся, не обижайтесь. Но мне любопытно, почему твой лучше, чем мой?» «Ох, это потому, что я особенный». Он поднял руку и поймал ее кулак, который был готов нанести новый удар. «Я не знаю, почему. И я думаю, что мутация несколько влияет на твои эмоции. Че что, ты легко злишься». Хотя он мог ошибаться, не было ничего плохого в том, чтобы проверить, правда это или нет. Впрочем, об этом позже. «Ух ты!» – присвистнул кто-то. «Уже ссоримся, Гвен? Почему бы тебе не бросить его жалкую задницу и не встречаться с кем-нибудь таким же лихим, как я, а?» – сказал Флэш, появляясь перед ними. «Прости, Пуни Паркер, не заметил тебя», — подтрунивал Флэш. Питер вздохнул. «Они, блядь, договорились, что спарринг будет после школы, а не утром. Он должен быстро справиться с Флэшем. Нет, но его отстранят на некоторое время, если он выбьет все дерьмо из Флэша. Подождите, это же хорошо. Нет, если его отстранят, он сможет легко найти древнюю и пройти обучение мистическим искусствам». Питер искренне считал, что ему будет легко научиться магии за короткое время. «Значит, отстранение будет кстати. Конечно, Мэй будет волноваться, но если объяснить все достаточно правильно, она не будет слишком сердиться, она может просто сказать, что он просто защищал свою девушку или еще какую-нибудь ерунду в этом роде». «Серьезно, ты хочешь сделать это сейчас?» — сказал Питер, уставившись на Флэша, когда тот преградил ему путь вместе с Гарри и некоторыми из их головорезов. Лис в их группе не было, как и Мэри Джейн. Вероятно, они не пришли сегодня в школу, не зная, как они встретят Питера и все такое. «Еще бы», — рассмеялся Флэш. «Слушай, Пуни, после того, как ты так изящно столкнулся со мной и швырнул меня на землю, я стал посмешищем для своих друзей. И сегодня тот день, когда я очищу свое имя». Сказав это, Флэш набросился на Питера, нанося удар за ударом. Питер только вздохнул. «Чертовы подростки и их бесполезно раздутая гордость». ТЦ Питер прищелкнул языком и увернулся от удара Флэша, затем переместился за спину Флэша и нанес ему сильный удар ногой по заду. Флэш споткнулся, но не упал, Питер не сильно ударил. Хотя сейчас он не стал сдерживаться, ему нужно было показать пример, чтобы никто не беспокоил их, его и Гвен, в будущем. «Гра!» – прорычал Флэш, набрасываясь на Питера. Питер просто увернулся, обрушил шквал ударов на лицо Флэша и закончил эту неважную потасовку прямо там, прямо тогда. Флэш упал на землю с гулким стуком в тишине студентов, которые остановились посмотреть на драку. Флэш был без сознания, его голова и лицо были в крови, Питер мог сломать ему и зубы. Питер вздохнул. Почему он бьет подростка? О, боже! Гвен подбежала к Питеру. Питер, ты в порядке? Успокойся, Гвен. Питер ободряюще улыбнулся ей, а затем горько покачал головой. Меня отстранят от занятий. Да, да, тебя отстранят, подтвердила Гвен, а Питер только вздохнул. Мистер Паркер, вы знаете, что то, что вы сделали, противоречит правилам школы. Директор, мистер Морита, сказал, глядя на Питера разочарованным взглядом. Да, мистер Морита, очень даже знаю. Я не ожидал этого от такого блестящего ученика, как ты, Питер. Морита вздохнул, откинувшись в кресле. Ты ведь знаешь, что я вынужден отстранить тебя от занятий. И хотя мне этого очень не хочется, я вынужден. Я знаю, и я понимаю, мягко сказал Питер. Я приму свое наказание. Нет необходимости звать тетю Мэй сюда. Вы можете позвонить ей и рассказать о ситуации. Я не хочу отвлекать ее от работы. Морита кивнул. Но почему ты побил Флэша? Спросил Морита. Если ты был достаточно способен победить его, почему ты не сделал этого раньше? Когда Флэш издевался над тобой, он приставал к моей девушке, мистер Морита. О, понятно. В любом случае, вздохнул он. Молодая кровь. Мистер Паркер, вы отстранены от занятий на 2 недели. Да, Питер внутренне ликовал. Да, блять. После этого Питер вышел из кабинета директора. Гвен ждала снаружи, и когда он вышел, она обеспокоенно посмотрела на него. Что случилось? Отстранен от занятий на 2 недели. Ох, не волнуйся, Питер подошел к ней, притянул ее за талию и нежно поцеловал в губы. У меня есть милая девушка, которая готова поделиться со мной домашней работой и гениальный ум, так что не беспокойся. Это просто означает больше свиданий для нас. Мне все равно придется приходить в школу, ты ведь это знаешь? Ох, но это значит, что я могу планировать больше свиданий для Гвен, Юрии и других девушек, которых он мог бы привлечь. Хотя Питер был не настолько глуп, чтобы сказать ей об этом. Гвен улыбнулась и вырвалась из его объятий. До встречи, мистер Паркер. Хорошо, будущая миссис Паркер. Гвен шлепнула его по затылку и убежала, покраснев. Питер только рассмеялся. Глава 27. Незабываемое свидание. Когда Гвен убежала, Питер усмехнулся, прежде чем продолжить движение. Теперь, когда он был отстранен от занятий, что ему, в общем-то, нравилось. По крайней мере, это было гораздо лучше, чем другое наказание. Питер не проводил в школе ни секунды больше, чем нужно. Насколько он знал, ему нечего было делать в школе, кроме охоты и Гвен. Гвен просто сбежала, а Мэри Джейн и Ли Саулин сегодня не пришли в школу, вероятно, обдумывали случившееся. Впрочем, Питера это ничуть не волновало. Что бы они ни делали, они все равно станут его игрушками. Если не по своей воле, он просто использует звериный запах. В общем, Питер провел некоторое время, играя в Человека-паука, спасая день и все такое, и вернулся домой в обычное время. Мэй была дома, и как только он вошел, она вышла из кухни. Звонил мистер Морита, слышала, что тебя отстранили от занятий. Пожалуйста, скажи мне, что на то была веская причина, спросила Мэй, скрестив руки под грудью и критически глядя на него. Я избил Флэша, сказал Питер, удивив Мэй. Этого хулигана, Че, ты знала? Конечно, я твоя тетя, я знаю, когда с тобой что-то происходит. Она вздохнула. Точно так же, как то, что ты тайком убегаешь из дома каждую ночь. Питер напрягся. Мэй, я, тебе не нужно говорить мне сейчас. Она мягко посмотрела на меня. Но знай, что ты мне очень дорог, Питер. А теперь, почему бы тебе не рассказать мне причину, по которой ты избил Флэша? Он, Питер притворно покраснел. Он приударил за моей девушкой. Вау, ахнула Мэй. Кто ты? Где мой Питер? Спросила она, нахмурив брови в насмешливом замешательстве. Питер поджал губы. Больно. Мэй только хмыкнула. Гвен? Спросила она. Питер кивнул. Мэй вздохнула. Моего племянника украли. Она покачала головой. Украли? Питер поднял бровь. Я всегда с тобой, Мэй, никто не сможет украсть меня у тебя. Я люблю тебя. Это никогда не изменится». Сказав это, Питер вошел в свою комнату. Он любил ее, конечно, но любил не по-семейному. Он любил ее как женщину. Сильную женщину, которая взяла его под свое крыло после смерти родителей. Сильную женщину, которая заботилась о нем даже после смерти мужа, брала дополнительные смены на работе, работала неполный рабочий день, занималась кучей всякого дерьма. И Питер был благодарен за это, и любил ее еще больше. Так что, да, это то, что есть. Питер вздохнул, опускаясь на кровать. С этим было покончено, пора было переходить к следующим шагам. Его отстранили от занятий на 2 недели, и он собирался использовать каждый кусочек этого времени. Первым делом, однако, он собирался назначить свидание. Гвен хотел одного, он хотел одного, каждый хотел одного. Итак, Гвен и он собирались пойти на свидание сегодня. Питер планировал поехать на Манхэттен, осмотреть его, а потом отправиться в Центральный парк, может быть, на пикник. Он не совсем понимал, что делать, но ладно, они что-нибудь придумают. Когда наконец пришло время, Питер бросился к Мэй и обнял ее сзади, а затем подхватил на руки и понес в свою комнату. «Ип, Питер, что ты делаешь?» Мэй покраснела, к большому удивлению Питера. Он помнил, что она была очень возбуждена после того, как он использовал на ней аромат зверя. Он также слышал, как она стонала, когда она ласкала себя пальцами той ночью, но он не знал, что она думала о нем. Но то, как она смотрела на него сейчас, было чем-то извращенным. Возможно, ее мысли блуждали в каких-то запретных землях. И он был прав. Мэй была взволнована и вспоминала сексуальный сон о Питере, который приснился ей в тот день. В том сне Питер был инкубом, он появился из ниоткуда, обнял ее сзади, отвел в свою комнату и некоторое время разговаривал, прежде чем начать насиловать ее как сумасшедший. Так что в ее голове сейчас витала вполне прелюбодейная мысль. Собирается ли он сделать это? Питер усадил ее на свою кровать и усмехнулся ее выражению лица, после чего подошел к своему шкафу и широко распахнул его. «Мэй», — серьезно сказал он пришедший в себя Мэй, — «это свидание с Гвен, и я не уверен, что надеть», — спросил он ее. Ох, разочарование. Немного разочаровало то, что Питер не изнасиловал ее прямо там и тогда, на кровати. «Что, ава-ва-ва, Мэй, о чем ты, блядь, думаешь?» Мэй снова покраснела и закашлялась, чтобы скрыть смущение от своих мыслей, которые в последнее время были весьма извращенными. «Позвольте мне помочь тебе», — натянуто улыбнулась она и встала, помогая Питеру выбрать одежду. Но ничто ее особо не увлекало. Тем более, когда Питер собирался на свидание, Мэй не хотела, чтобы ее племянник выглядел болваном, сидящим рядом с красивой девушкой. «Нет, это не то, и это». Она прикусила большой палец, сузив глаза, а затем расширила их, когда ее осенила идея. «Да, она точно может это сделать. Оставайся здесь», — сказала Мэй, выбегая из комнаты Питера. «Я сейчас вернусь». Питер уставился на ее упругую, слишком упругую попку, пока она уходила. «На ней что, нет нижнего белья?» Питер прищурил глаза. Теперь у него появились подозрения. Через некоторое время Мэй вернулась, с костюмом в руках. «Мэй», — Питер затянул. «Ты же понимаешь, что это ничего официального, верно?» «Ничего похожего на встречу выпускников. Просто обычное свидание», — сказал он ей. «О, тише». Мэй проигнорировала его взмахом руки, положив костюм перед ним, потрогав его, чтобы проверить, подходит он или нет. «Ты не знаешь, чего хочет девушка», — сказала она. Ее руки блуждали вокруг, по его груди, по его плечу, а затем спустились к его прессу. Она слегка прикусила нижнюю губу. «О», — Питер ухмыльнулся. «Чего хочет девушка?» — спросил он, заставив Мэй отвлечься, когда она отступила назад, пряча взгляд. «Почему бы тебе не надеть это? Посмотрим, подойдет или нет». Оно принадлежало Бену, но оно просто пылилось с тех пор, как он умер. «Почему бы тебе не надеть его?» — Питер вздохнул. «Хорошо». Затем, когда время уже подходило к свиданию, Питер принял душ, привел себя в порядок и надел костюм. Это был черный официальный костюм. Черный пиджак, брюки из идентичного текстиля, рубашка с воротничком, галстук и парадные туфли. Немного старомодный, но, тем не менее, хороший костюм. Когда он выходил из своей комнаты, галстук был у него в руке. Он знал, как завязывать галстук, но зачем ему упускать такую возможность? Мэй была ошеломлена. «Ты выглядишь совсем как он. Потрясающе!» Улыбка Мэй расширилась. «Поможешь с галстуком?» спросил Питер, слегка наклонив голову. «Конечно». Мэй быстро сделала ему галстук, и Питер улыбнулся, поцеловав ее в щеку, опасно близко к губам. «Спасибо», — сказал он. «Я пойду». Сказав это, он выбежал из дома, оставив позади очень взволнованную и смущенную Мэй. Она прикоснулась к тому месту, где он только что поцеловал ее. Ее глаза были немного мечтательными, а выражение лица немного ностальгическим. Затем, покачав головой, Мэй занялась своей работой, стараясь не думать о Питере. «Ты выглядишь красивым, Питер», — немного застенчиво сказала Гвен. Питер только кивнул и с небольшим восхищением оглядел ее. На ней было красивое платье-футляр. Это было облегающее фигуру платье, сделанное из какого-то эластичного материала. И Питер должен был признать, что Гвен выглядела в нем чертовски сексуально. Он мог просто потерять контроль над собой и снова изнасиловать ее. Хотя он постарается сдержать себя. Помириться с ней и так было немного трудно. Он не хотел делать это снова. Он трахнет ее только тогда, когда их отношения достигнут этой стадии. Или Гвен захочет секса, конечно. «Ты выглядишь совершенно потрясающе». Питер выдохнул, затаив дыхание. «И сексуально». Несмотря на то, что Гвен была готова услышать похвалу, она все равно покраснела. «Спасибо. Тетя Нэнси помогла мне подобрать это». «О, Питеру нужно было познакомиться с этой тетей». «Определенно. Мэй помогла мне», — сказал он, вызвав хихиканье Гвен. «Похоже, мы оба попали в руки наших тетушек». «Да», — мечтательно сказал Питер, все еще глядя на нее. Питер». А Питер вышел из своего оцепенения. «Извини», — он озорно усмехнулся. «Ты просто потрясающе выглядишь». «Так, куда, я не знаю. Как насчет того, чтобы поехать на Манхэттен, а потом в Центральный парк?» «Звучит весело. Надеюсь, что так и будет». Они поймали такси до вокзала и первым же рейсом отправились в Манхэттен. Питеру сейчас очень нужны были деньги. Ему нужно было ходить на свидание, а для этого ему определенно нужна была личная машина с шофером. Может быть, постоянный дворецкий, который все знают. Так или иначе, они добрались до города, и Питер с Гвен гуляли по нему, рука об руку, разговаривая о самых бесполезных или самых важных вещах. Все это было очень странно и волшебно для обоих. Затем они направились в Центральный парк. Он, конечно же, был зеленым. Каким же еще он мог быть? Они гуляли по парку, наслаждаясь зелеными пейзажами, а потом сели в траву. В данный момент их не волновала их одежда. Говорить о бесполезных вещах было, как ни странно, очень интересно. То, как Гвен улыбалась, как она смеялась, как образовались эти очаровательные ямочки, как трепетали ее ресницы, когда она моргала, как она смотрела на него, и то, как ее улыбка, казалось, делала его день. Питер всерьез задумался о том, что может влюбиться в эту девушку. По-настоящему. Время шло, и Питер решил, что им пора возвращаться домой. Они сели на поезд до Квинса, а потом Питер проводил ее до дома. Питер, неожиданно позвала его Гвен. «А, тетя Нэнси». Она неловко почесала переносицу. «Она каким-то образом узнала, что я беременна, и мне пришлось сказать правду, когда она пригрозила рассказать папе. Хотя я опустила часть про изнасилование и сказала, что это больше похоже на глупость подростков». Питер слегка напрягся, прежде чем возобновить ходьбу, крепче сжав ее руку. «Она сказала, что пока не будет говорить папе, и что хочет встретиться с тобой лично. Она также сказала, чтобы ты помог мне. Знаешь, поскольку мамы больше нет, и она сказала, что нам нужно поскорее рассказать папе». Ее хватка тоже сжалась. «Не волнуйся, мы поговорим с ней и с твоим папой, я обещаю. Я не убегу, Гвен». Он успокоил ее. «Я знаю». Гвен вздохнула. «Просто, я не знаю, страшно, было бы странно, если бы ты не боялась, если честно, и слушай ее советы. У нее есть опыт беременности и всего такого, а у нас с тобой его нет». Гвен кивнула, останавливаясь. Ее дом был чуть дальше. «Думаю, на сегодня все», — улыбнулась она. «Мне очень понравилось наше время вместе, Питер. Это было как, все остальное не имеет значения». Питер закончил за нее, улыбнувшись ее кивку. «Взаимно, Гвенит, взаимно. Тебе просто необходимо было испортить настроение этим, не так ли?» Сузила она глаза. Питер только рассмеялся. «Эй!» — внезапно сказала Гвен. «Что? Мы можем?» Она покраснела, потирая плечо. «Забудь об этом. Что? Теперь мне любопытно. Мы можем поцеловаться?» Заикаясь, произнесла она. Питер просто смотрел на нее, как на дуру. «Че что?» Гвен заикалась, глядя на него. Питер фыркнул от смеха. «Тебе вообще нужно спрашивать меня об этом?» — сказал он, выдержав ее пронзительный взгляд некоторое время. «Ты можешь целовать меня, когда захочешь и где захочешь». Сказав это, он наклонился и нежно чмокнул ее в губы. Гвен не позволила ему отодвинуться. Она поцеловала его в ответ и проникла языком в его рот, к его удивлению. Несмотря на то, что Питер был удивлен ее смелостью, он ответил ей, глубоко поцеловав ее и притянув к себе за талию. Глава 28. Комар Тадж-Че 1. Поцелуй длился некоторое время, прежде чем они отстранились, глядя друг на друга. Питер определенно возбудил предыдущий поцелуй, а Гвен, он не был уверен, но она сильно покраснела. «Увидимся позже, я думаю». Сказав это, Гвен ушла, войдя в свой дом. «Черт!» Питер вздохнул и повернулся, чтобы уйти, похлопывая маленького Питера. «Потерпи, мальчик, потерпи». Была ночь, и Питер почему-то очень возбудился, может быть, это из-за того, что Гвен и он были пауками. Питер пожал плечами. Это было вполне возможно. Питер вздохнул и посмотрел в сторону склада. Была ночь, может быть, она была там. Питер посмотрел вниз на маленького Питера и в сторону склада, прежде чем окончательно решил пойти туда и выпустить пар. Ему это нравилось. Юре это нравилось. Так что не то чтобы была какая-то проблема. Задание выполнено. Сделайте куннилингус. Плюс 100 СП. Задание выполнено. Получить филляцию. Плюс 100 СП. Задание выполнено. Порка. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10. Плюс 1000 СП. Задание выполнено. Вагинальный секс. Плюс 150 СП. Задание выполнено. Анальный секс. Так как это ее первый раз, награда умножается на 10. Плюс 2000 СП. Задание выполнено. Хардкор. Плюс 250 СП. Питер тяжело поднимался и опускался, глядя на потолок склада. В итоге он зашел на склад, и, конечно же, там была Юри. Он ничего не сказал, просто отправил ее одежду в инвентарь и начал трахать ее. Он попробовал многое из того, что не пробовал раньше. Например, выпороть ее задницу. Он немного волновался, но Юри, похоже, понравилось, если оргазмы, которые она испытывала от порки, были хоть каким-то признаком. Он сделал импровизированный кнут из своей паутины. Поскольку Юри впервые подвергалась порке, он получил 1000 СП. Он также попробовал анальный секс, так как уже делал это однажды с Лиз. Юри тоже была согласна, и в итоге он получил в 10 раз больше СП, так как это был ее первый анальный опыт. В итоге, он получил много СП. 5620000 СП. Хотя у него было достаточно СП, чтобы купить некоторые навыки, Питер не купил ни одного навыка. Он и так опаздывал, поэтому его больше волновало, как добраться домой. Поэтому Питер поцеловал Юри на прощание и отправился прямиком домой. «Хорошо провели время?» – спросила Мэй, улыбаясь, когда увидела Петра. «Еще бы!» – Питер ухмыльнулся. «Гвен – самая милая девушка на свете!» «О боже!» – воскликнула Мэй. «Теперь я действительно думаю, что Питера похитили, а ты – самозванец!» Питер никогда бы не признался, что она милая. Питер усмехнулся. «Именно, того Питера больше нет. Теперь есть Питер, который не стесняется говорить, какая милая у него девушка и какая сексуальная у него тетя». Питер замялся, покраснел и отвернулся. Мэй смотрела на него расширенными глазами. «Я не знала, что ты находишь меня привлекательной», сказала Мэй с легким румянцем. «Прости, я не это имел в виду», сказал Питер. «Я имею в виду, ты горячая и, совершенно точно, похожа на кого-то, кого я бы трахнул, но это только мой член говорит. Я знаю свои пределы. Извини, что заговорил об этом». Питер вздохнул. «Уф, я, пожалуй, пойду наверх». Сказав это, он быстро поднялся, оставив Мэй погруженной в свои мысли. После того, как Питер вошел в свою комнату, он запер дверь и быстро вызвал свой костюм. Пришло время найти святилище. Вообще-то, он уже знал, где оно находится, но неважно. Питер достал блокнот, который лежал у него в инвентаре, и бегло просмотрел места. Он не написал здесь ничего, кроме местоположения. Он не был идиотом. Он не стал бы просто писать подробности на листе бумаги. Здесь были только некоторые места и подсказки, которые заставили бы его вспомнить знания из прошлой жизни. И здесь было написано место. Это именно то место, где ему нужно было быть. 177 Аблейцкер Стрейт, Гринвич Виллаге, Нью-Йорк Сити. Питер, вроде как, запомнил это. Он быстро выпрыгнул из окна и некоторое время пронесся по городу, пока не приземлился на дереве через дорогу. Была ночь. Питер спрыгнул с дерева и огляделся вокруг в поисках посторонних глаз. Их не было. Он был один. По крайней мере, ему так казалось. Он посмотрел вперед, и вот оно, святилище. Это был его билет в Камар-Тадж, если все сложится удачно. На что он надеялся? «Моя леди», – прошептал Питер, и через некоторое время прозвучало системное уведомление. «Леди Удача с любопытством смотрит на вас. Будь моим талисманом на этот раз». «Ладно», – Питер усмехнулся. Он не знал, сработает ли это, но попробовать не мешало. «Леди Удача хихикает», говоря, что она уже некоторое время является вашим талисманом. О, Питер улыбнулся. Спасибо, наверное. Он почесал затылок. Госпожа Удача говорит, что вы ей интересны уже некоторое время, поэтому она будет с вами до тех пор, пока считает это интересным. Это честь для меня. Питер джентльменски поклонился. Леди Удача хмыкнула. Питер вздохнул и подошел к святилищу. Тук, тук, он постучал в дверь. Никто не пришел, но Питер не стал стучать снова, а стал ждать. Он ждал, и он ждал. Немногим более 10 минут спустя дверь открылась, и из нее вышел черный человек в оранжево-желтой одежде. Он был довольно крупным, и от его взгляда у Питера по коже побежали мурашки, но Питер не боялся и стоял прямо. «Кто ты?» – просто спросил он. «Человек-паук», – ответил Питер. Мужчина сузил глаза. «И почему ты здесь?» «Я здесь, чтобы встретиться с древним». «А?» Мужчина некоторое время смотрел на Питера сверху вниз, прежде чем вздохнуть и широко распахнуть двери. «Пожалуйста, проходите внутрь, я свяжусь с древним». Мужчина провел Питера внутрь, а затем повернулся, чтобы посмотреть на него. «Оставайтесь здесь, я скоро вернусь». Сказав это, он махнул рукой по кругу, и через несколько желтых искр появился портал, выглядевший точно так же, как в кино. Питер был немного потрясен. Это именно то, ради чего он здесь был. Телепортация. Питер был взволнован. Питер обошел святилище, рассматривая его архитектуру. Он надеялся найти и какие-нибудь магические вещи, но вокруг ничего не валялось, поэтому он просто игнорировал все и стоял на своем месте, не двигаясь. Кто знал, сколько магических заклинаний там было, Питер был уверен, что сможет увернуться от любого брошенного в него предмета, благодаря своему паучьему чутью, но там была не только метательная магия, там могло быть и другое дерьмо, и он был уверен, что не сможет ничего сделать. Что, если он застрянет в каком-нибудь другом измерении? Раздался звук открывающегося портала, и Питер повернулся, чтобы посмотреть на того же черного человека, выходящего наружу. Он просто уставился на Питера, прежде чем снова войти в портал. «Входи», — сказал он. Питер вошел через портал, гадая, почувствует ли он что-нибудь. Оглядываясь назад, он пересекал пространство. Он должен был что-то почувствовать, верно? К сожалению, нет, он ничего не почувствовал. В один момент он был в святилище Нью-Йорка, в другой – в библиотеке Камар-Таджа. Перед ним стоял пьедестал, на вершине которого лежал очень важный, хотя в некоторых местах совсем не важный, камень, точнее, око Агамотта. Внутри него находился камень времени. Питер почувствовал искушение просто подойти и выхватить его. Ощущение времени в его руках было бы потрясающим, ощущение господства над временем. Но он сдержал себя. Время еще не пришло. Совсем не время. «Шевелись», — гаркнул человек, побуждая Питера двигаться. Питер оторвал взгляд от глаза Агамотта и вздохнул, снова начав следовать за человеком. Ему нужно было подождать. Время еще не пришло. Питер даже не был уверен, что сможет справиться с камнями. Сначала он должен окрепнуть. Не просто окрепнуть, а обрести знания и понимание многих вещей. Следуя за мужчиной, Питер уже через несколько минут вышел из библиотеки, и они попали во двор, где несколько студентов в белых мантиях практиковались в магии. Питер с благоговением и желанием смотрел, как один из студентов открывает портал. Да, Питер будет пока доволен маленькими шажками и небольшими достижениями. Камни бесконечности могут подождать. Питера привели в главное здание, где его направили в главный зал. И как только он вошел, послышался шум воды, наливаемой в чашку, сопровождаемый удивительным запахом чая. Питер посмотрел на женщину, которая сидела на своем месте и наливала чай в две чашки. Человек, который вел Питера, поклонился древней и ушел, оставив Питера и древнюю наедине. «Это все, мастер Хамер, мастер Бинду, благодарю вас». Двое мужчин склонили головы в знак уважения, а затем ушли, закрыв за собой дверь. «Хаэм, не хочешь ли ты немного чая, Питер Паркер?» — спросила она, пододвигая к нему чашку чая, когда Питер сел на подушку напротив стола. Питер закатил глаза. Конечно, древняя знала, что он – человек-паук, как никто другой. «Как?» – спросил Питер, чтобы подтвердить свои догадки, ничуть не беспокоясь, когда взял чашку и отпил глоток. «Ну, я, очевидно, знаю кое-что о человеке, который способен по своей прихоти разрушить реальность и уничтожать миры». Питер нахмурился. Он не был таким. Конечно, у него немного помутилось в голове после того, как задница Эдварда так милостиво решила посидеть в его мозгу, но это не значит, что он пойдет и уничтожит буквально все миры по прихоти, как она выразилась. «Я бы не стал», — просто сказал Питер. «Ну что ж, я поверю тебе, поскольку в последнее время заглядывание в будущее стало головной болью». «О, понятно. В любом случае, давай не будем ходить вокруг да около. Ты здесь, чтобы изучать мистические искусства?» «Да», — спросила она, потягивая чай. «Да, это можно легко устроить, но знаешь ли ты о своей личности?» Питер нахмурился. «О какой личности?» «О», — вздохнула древняя. «Похоже, ты не знаешь. Ты, Питер Паркер, паук-тотем. О, это что-то новенькое. И что это, если можно спросить?» «Ничего такого, о чем бы тебе стоило беспокоиться, со временем ты узнаешь». Питер начинал ненавидеть ее. Ему никогда не нравилась эта версия древнего. Он не был особенно счастлив, когда она появилась в кино. От него не осталось и следа, в конце концов, хотя древний и существовал, но это была не эта женщина. Но он потерпит немного, ведь она собиралась научить его магии, или мистическим искусствам, как она сама выразилась. «Понятно. Тогда почему бы вам не научить меня мистическим искусствам? Это можно устроить. Хотя я хочу, чтобы ты кое-что знал, Питер. И что же это может быть? Ты связан с паутиной жизни и судьбы, и поэтому у тебя есть потенциал стать колдуном паутины. Поэтому я советую тебе сосредоточиться на этом в целом, а не на любом другом виде магии, под которым ты можешь ее понимать. Колдун паутины, да», — пробормотал Питер, — «у него есть кольцо, мне оно нравится». Древний улыбнулся. «Это гораздо больше, чем простая паутина, Питер. Не стоит недооценивать то, чего ты не знаешь. А теперь», — сказала она, взмахнув рукой, когда из ниоткуда появилась белая мантия, — «не хочешь ли ты научиться мистическим искусствам, Питер Паркер?» «Да», — кивнул Питер. «Это, блядь, причина, по которой он вообще здесь оказался. Какого хрена он не согласится? Я бы хотел научиться пути силы». Древняя бросила на него странный взгляд. «Извините, не мог удержаться». Питер пожал плечами, усмехаясь. Она вздохнула. «С этого момента ты будешь называть меня мастером, а ты ученик». Питер кивнул. Глава 29. Комар Тадж 2. Придя к согласию и поговорив о некоторых важных вещах, Питеру приказали переместиться и встать со своими товарищами и попрактиковаться в использовании кольца для пращи. Питер ничего не знал о том, что он должен был делать, поэтому он ходил вокруг, чтобы найти кого-нибудь, у кого он мог бы спросить. Конечно, здесь было много учеников, и он мог бы спросить у них, но Питер увидел одну особу, и он хотел научиться у нее, если это возможно. Некоторое время он прогуливался в своем необычном наряде. Костюм человека-паука и мантия ученика. Это было довольно странное сочетание. В общем, погуляв несколько минут и насладившись видом, Питер наконец нашел ее. На расстоянии от него сидела светловолосая девушка с закрытыми глазами и светлыми волосами, развивающимися из-за желто-оранжевых световых конструкций вокруг нее. Ее развивающиеся волосы были прекрасны, как и она сама, но внимание Питера было приковано не к ее красоте, а к последствиям ее существования. У него и раньше были подозрения, но теперь он был уверен. Питер вздохнул и подошел к ней. Затем он сел перед ней и сосредоточенно смотрел на нее. Она была его ровесницей, вероятно, почти как будто почувствовав его присутствие, что, несомненно, было так. Блондинка открыла глаза и бесстрастно посмотрела на него. Ее взгляд был холодным. Она ничего не сказала, и Питер решил взять инициативу в свои руки. «Привет, я Человек-паук». Она проигнорировала его. Питера это тоже не беспокоило. «Я хочу учиться у тебя». Она посмотрела на него, приподняв бровь. «Почему?» – спросила она наконец. «Ну», – Питер почесал голову. «Как бы это сказать? Я нахожу тебя похожей на меня?» «Нет, не так, но мы достаточно похожи». «Чем же?» – спросила она с неподдельным любопытством. «Ну, во-первых, ты мутант». Она напряглась и тут же метнула в него эльдритовую плеть. Паучье чутье Питера взвизгнуло, и он уклонился от удара. «Да ладно», — вздохнул Питер. «Что это с девушками, которые нападают на меня, даже если я просто хочу поговорить? Наверное, ты ведешь себя как гад в том, что слишком много знаешь. Ну, извини, что я паук с хорошими чувствами». «Паук?» — Питер медленно кивнул, выстрелив в нее паутиной, которую она быстро разрушила. «Пока я занята чем-то другим, учи паука, ладно?» — раздался в ее голове голос древний, и блондинка скривилась. «Я уже ненавижу тебя, паук». «Что? Почему? Я даже ничего не сделал, я просто хочу научиться магии». Девушка кивнула. «Мэджик», она произнесла. «Да, магия, я хочу научиться магии». «Нет, не магия, а мэджик», подчеркнула Мэджик. «Меня зовут Мэджик». «О, это так», Питер наклонил голову. Он, конечно, знал, что ее зовут Мэджик, но ему приходилось изображать неведение, поскольку на самом деле он ее не знал, хотя ее существование подтверждало многие вещи, например, что в этом мире есть мутанты, с людьми Икс и братством на буксире. О, и Дэдпул. Возможно, Питер должен был заподозрить это, когда увидел уведомление с именем Сила Феникса, но он был слишком занят паникой, поэтому ничего не заметил. Но, что ж, это не имело значения. «Приятно познакомиться, Мэджик». Питер улыбнулся под маской и протянул ей руку для рукопожатия. «Я, Человек-паук». «Да, да». Она закатила глаза, как будто не было имен получше. «Что? Я думаю, это хорошее имя», — защищался Питер. «Ну», — Мэджик вздохнула. «В любом случае, давай приступим к изучению магии, как ты ее называешь. Как много ты знаешь о магии?» «Ну, во-первых, она прекрасна». Мэджик напряглась и посмотрела на него. «Магия, в смысле абракадабра магия, а не я. Есть разница между МАГЦ и МАГК. Ладно, черт возьми, успокойся». Затем она начала объяснять Питеру начинающие вещи. «Короче, начало Мэджик, создавая желто-оранжевую конструкцию. Эта золотая энергия называется энергия Элдрича, тип пространственной энергии. Ты будешь практиковать магию Элдрича. Магия Элдрича используется мастерами мистических искусств. Это магия, основанная на свете, которая производит искры и огненную энергию, в основном желтовато-оранжевого цвета, некоторые называют ее золотой». Питер кивнул. «Эта энергия не только излучает свет, но и дает тепло. Она очень универсальна и может быть использована для создания конструкции из осязаемой энергии». Конструкция над ее рукой превратилась в бейсбольную биту, а затем в своеобразный щит. «Как видишь, эти конструкции могут принимать форму оружия ближнего боя или щитов, а также множество других форм. В конечном счете, все зависит от твоего воображения и возможностей, конечно». Питер посмотрел на щит, который вибрировал, а затем превратился в круглый диск с зазубренными и острыми краями, который извивался и превращался в подобие сюрикена. Затем он начал быстро вращаться. Может быть чрезвычайно опасным и смертельным, если использовать его правильно. «Кроме этого», — сказала она, взмахнув рукой, когда сюрикен разлетелся на искры, а в круге, который находился перед ее рукой, появились определенные образования и геометрические узоры. «Ты можешь творить заклинания, создавая сложные образования и геометрические фигуры с помощью энергии Элдрича. Ты понимаешь?» Питер кивнул. «Да, это было интересно для такого ботаника, как он, тем более что он был умным человеком, который верил только в науку».